Маркиз отцу послушал меня, призадумавшись. «Хотите 5 миллионов?» «5 миллионов!» — рассмеялся я. «Вы бы мне еще 5 рублей предложили. Впрочем, если хотите, я вам за 5 рублей отдам другую Россию, только поплоше, в кавычках». «Нет», — покачал головой Муляйнен, — «эту и за 5 копеек не надо. Вот что, хотите 7 миллионов, ни копейки больше». «Очень даже странно, что вы торгуетесь», — обидчиво поежился я. «Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются». «Как угодно», — сказал Муляйнен, вставая. «Пойдем от супа». «Куда же вы?» — закричал я. «Постойте. Я вам, так и быть, 1 000 000 сброшу. Да и то не следовало бы, уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел. Но для первого знакомства, извольте, 1 000 000 сброшу». 3 сбросьте. «Держите руку», — сказал я, хлопая по протянутой руке. «Последнее слово 2 сбрасываю. За 8. Идет?» Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил. «С Польшей и Кавказом?» «С Польшей и Кавказом. Покупаем». Сердце мое от чего-то прибольно сжалось. «Продано!» — вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство. «Забирайте!» «Как забирайте?» — недоумевающе покосился на меня от супа. «Что значит забирайте? Мы платим вам деньги главным образом за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию». «Да для чего вам это нужно?» — удивился я. «Это уж не ваше дело. Нужно и нужно. Так погубите?» «Хорошо, погублю». На другой день, поздно вечером, к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики, кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые битком набитые мешки. Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман 100 или 200 тысяч. А я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною родину. Теперь, когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь, у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину, но ведь... Ха-ха! 8-то миллиончиков, ха-ха, которые у меня в кармане, не шутка. И теперь в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос. Не продешевил ли я?